Загадочная находка. Однажды котята искали в подвале скотч, чтобы наклеить свои рисунки на стену. И вдруг Коржик выудил из коробки черный прямоугольный предмет с двумя дырочками. «А это что такое?» – спросил котенок и приложил находку к глазам. «Это точно не бинокль!» Карамелька и Компот подошли к брату и с интересом взглянули на таинственную вещицу. «Может, это можно включить?» – предположила Карамелька. Компот осмотрел предмет со всех сторон и сказал. «Тут нет никаких кнопок, и провода тоже нет. А может, это можно открыть?» Коржик покрутил предмет в лапах, и у него получилось. «Ура! Открыл!» – воскликнул он. Внутри оказалась черная лента. «О, да это же скотч!» Компот тоже потрогал ленту и покачал головой. «Скотч липкий, а эта лента нет. Непонятно». Карамелька задумалась и спросила. «А вдруг эта штука вообще не с нашей планеты? Может, ее оставили пришельцы?» Компот посмотрел на дырочки в черном прямоугольнике и принялся гадать. «Может, через эти отверстия можно переместиться на их планету?» Котята представили, как загадочная находка превращается в космический корабль и уносит их в космос, а потом на другую планету. «Надо показать эту штуку Гоне», — сообразил Коржик. «Он знает о пришельцах все». «Отличная идея!» Котята хором закричали. «Точно! Миу, миу, миу, миу!» Они отнесли непонятный предмет к своему другу Гоне. Вся его комната была увешана плакатами с пришельцами и космическими кораблями. Котенок с видом знатока осмотрел таинственный прямоугольник и покачал головой. «Нет, это точно не от пришельцев. У них все сложнее. Должны быть и кнопочки, и лампочки, и экраны. А здесь ничего такого нет». «Значит, пришельцы тут ни при чем». Котята немножко расстроились и пошли домой. Они очень хотели разгадать загадку таинственного прямоугольника. Но первая версия привела в тупик. Нужна была другая идея. «А может быть, эта штука прилетела к нам из далекого будущего?» — принялся фантазировать Компот. Котенок представил, что такие прямоугольники в будущем используют как средство передвижения. Карамелька тоже выдвинула свою идею. «А вдруг эта штука из сказочного мира, и она исполняет желание?» Кошечка взяла таинственную находку в лапы и пожелала. «Хочу стать невидимой!» Она подождала пару секунд, но ничего не произошло. «Мы тебя видим!» – сообщил Коржик. Компот решительно забрал у сестренки черный прямоугольник и воскликнул. «Все, мне надоело гадать. Давайте посмотрим в интернете». Котята побежали в кабинет к папе, чтобы попросить о помощи. «Мы нашли в подвале какую-то штуку и не знаем, что это», — объяснил Компот. «Можно мы посмотрим в интернете?» Папа встал из-за стола, взглянул на находку котят и вдруг расхохотался. «Ха-ха-ха! Эта штука называется видеокассета!» «Видеокассета?» — хором переспросили котята. Папа принялся объяснять. «Это как флешка, только из прошлого. Сейчас на флешку можно записать что угодно. Фотографии, музыку и даже видео. А раньше видео записывали на такие вот огромные видеокассеты». «Интересно, сколько лет этой видеокассете?» — поинтересовался Коржик. «Вдруг на ней видео про динозавров? Давайте посмотрим!» Папа улыбнулся. Его позабавили рассуждения сына. «Видеокассеты появились не во времена динозавров, а когда я был маленьким», — объяснил он. «Все равно, давайте посмотрим, что там. Как вставить ее в ноутбук?» — спросил Коржик. «Никак, Коржик», — покачал головой папа. «Эти кассеты можно смотреть только через видеомагнитофон. Но видеомагнитофонов уже давно ни у кого нет. Котята разочарованно протянули: «О, ну вот, все расстроились». Коржику, Карамельке и Компоту не терпелось разгадать тайну черного прямоугольника. Теперь, когда они узнали, что это кассета, и поняли, зачем она нужна, котятам стало интересно, что на ней записано. И тут Карамелька воскликнула: «Я знаю, что надо делать. Надо спросить у дедушки. Он любит хранить старые вещи. Может, у него остался видеомагнитофон?» Отличная идея. Сказано, сделано. Котята с папой приехали к дедушке на маяк. И оказалось, что у него действительно остался старый видеомагнитофон. Все уселись перед телевизором. Дедушка подключил к нему проигрыватель, и на экране появилась картинка. Два маленьких и очень похожих между собой котенка играли на детской площадке, ездили на велосипедах, качались на качелях, сажали дерево и лепили куличики в песочнице. Какие забавные! Герои видео были ровесниками наших котят. «Дедушка, а кто эти котята?» – спросила Карамелька. «Так ведь это же ваш папа», – ответил дедушка. «Это папа?» – хором переспросили котята. Папа радостно рассмеялся и объяснил: «А это мой брат, ваш дядя Кекс. Мы тут еще совсем маленькие». «Я помню, как снимал это видео», – сказал дедушка и показал на молодого кота на экране. «Это же я с камерой». «Я тоже помню. Я тогда приготовил свой первый торт из песка», – улыбнулся папа. Папа и дедушка обнялись. Кассета помогла им вспомнить много приятных моментов. «Я так рад, что мы нашли эту видеокассету», — поделился своими мыслями Компот. «Мы как будто попали в прошлое», — воскликнул Коржик. «И увидели маленького папу и дядю Кекса», — радостно закончила Карамелька. Дедушка ушел куда-то и вернулся с коробкой. «У меня тут много таких кассет. Давайте еще какую-нибудь посмотрим», — предложил он. Котята хором закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Сегодня котята не только раскрыли дело о загадочной находке, но и отправились в настоящее путешествие во времени. Хорошо, когда кто-то оставляет старые вещи на память, ведь благодаря им можно оказаться в прошлом.